болтай глупостей. И так я тоскую, что нет ее. Если бы она захворала, он бы ее не бросил». «Это верно», — сказал Збышка. И они пошли к Юранду. В горнице было жарко, как в бане, и совсем светло от пылавших в камине огромных сосновых поленьев. Ксен Звышонок бодрствовал над больным, который лежал на постели под медвежьими шкурами, бледный, с волосами, слипшимися от пота и закрытыми глазами. Рот у рыцаря был открыт, дышал он тяжело и трудно, так что шкуры от дыхания поднимались и опускались на груди. «Ну как он?» — спросила княгиня. «Я влил ему в рот ковшик подогретого вина», — ответил Ксен Звышонок. «У него теперь испарина». «Он спит или не спит?» «Может, и не спит. Уж очень тяжело дышит». «Вы не пробовали говорить с ним?» «Пробовал, да он ничего не отвечает. Думаю, что до рассвета не заговорит». Ксен Звышонок настаивал, чтобы княгиня пошла отдохнуть. Но княгиня и слышать об этом не хотела. «Придется ждать рассвета», — сказала княгиня. В христианских добродетелях, в том числе и в уходе за больными, ей всегда хотелось стать равной покойной королеве Ядвиге и спасти своими заслугами душу отца. Поэтому она не упускала случая показать в этой с давних пор христианской стране свою набожность и тем самым изгладить в памяти народа то, что она родилась в язычестве. Кроме того, она горела желанием узнать из уст Юранда о Данусе. Усевшись около постели больного, она стала читать молитвы, а затем задремала. Збышка был еще не совсем здоров и к тому же страшно утомился от ночной езды, поэтому вскоре последовал ее примеру. Не прошло и часа, как оба они заснули крепким сном и проспали бы, может, до утра, если бы на рассвете их не разбудил колокольчик замковой часовни. Но этот колокольчик разбудил и Юранда. Открыв глаза, старый рыцарь сел вдруг на постели и стал озираться кругом, моргая глазами. «Слава Иисусу Христу! Как ваше здоровье?» — спросила княгиня. Но Юранд, видно, еще не совсем очнулся. Он воззрился на княгиню, как будто не узнавая ее, и через минуту крикнул: «Сюда! Сюда! Разрывайте сугроб!» «Господи помилуй, да вы ведь уже в Цеханове!» — снова воскликнула княгиня. Юранд наморщил лоб, точно никак не мог собраться с мыслями, и переспросил: «В Цеханове? Дочка меня ждет, князь с княгиней. Дануська! Дануська!» И, закрыв глаза, он снова повалился на постель. Збышка и княгиня испугались, не умер ли он, но грудь его в ту же минуту стала вздыматься, как в глубоком сне. Отец Вышонок приложил палец к губам, сделал знак рукой, чтобы не будили больного, и прошептал: «Он может проспать так целый день». «Да, но что он говорил?» — спросила княгиня. «Он говорил, что Дануся ждет его в Цеханове», — ответил Збышка. «Это он еще не очнулся», — объяснил Ксюнс. Отец Вышонок опасался, что и после нового пробуждения у Юранда может опять помрачиться сознание, и он снова может надолго впасть в беспамятство. А пока Ксюнс пообещал княгине и Збышку дать знать, как только старый рыцарь заговорит, и когда те ушли, тоже отправился спать. Юранд проснулся только на второй день праздника, когда время подошло к полудню. Он был уже в полном сознании. Княгиня и Збышка присутствовали при его пробуждении. Юранд сел на постели, взглянул на княгиню и, тотчас признав ее, воскликнул: «Милостивая пани, ради Бога, неужто я в Цеханове?» «Вы и праздник проспали», — ответила княгиня. «Снегом меня замело. Кто меня спас?» «Да вот этот рыцарь, Збышка из Богданца, помните? В Кракове». Юранд устремил на юношу здоровый глаз и сказал: «Помню. А где Дануська?» «Разве ее не было с вами?» — с беспокойством спросила княгиня. Как же она могла быть со мной, коли я ехал к ней?»